Однажды в Дев-Прайяге несколько садху пригласили меня на обед в находящийся неподалеку ашрам. Как раз в это время в ашрам из джунглей пришел какой-то йог. Никто из присутствующих его не знал. Он попросил собрать вечером всех врачей, которые только есть в городе. Когда врачи пришли, йог громким голосом бросил им вызов. «Заразившись болезнью материализма, вы стали больше доверять современной науке, чем собственному наследию. Бог привел меня сюда из джунглей, чтобы я сокрушил вашу глупую гордыню. Благодаря моим йогическим способностям я отключу все системы своего тела и умру. И вы подтвердите это с помощью своих медицинских приборов. А ровно через полчаса я воскресну из мертвых». Сев с прямой спиной в позу лотоса, йог стал дышать резко и глубоко. Примерно после 20-го вздоха он задержал дыхание и замер. Присутствующие при этом врачи стали по очереди обследовать его стетоскопом и другими инструментами, но так и не смогли обнаружить ни сердцебиение, ни дыхание, ни пульса. Врачи были ошарашены. «Он находится в состоянии клинической смерти», — констатировал один из них. Не слишком веря им, я подошел и попросил у врача стетоскоп. Но все мои попытки обнаружить у йога пульс и сердцебиение тоже оказались тщетными. Мое первое знакомство с тем, какие возможности открывает перед человеком йога, произошло благодаря Свами Рами, еще в Нью-Дели. Все то время, что я находился в Гималаях, я занимался пранаямой, дыхательными упражнениями, и асанами, йогическими позами. Безмолвная медитация помогала мне настроить ум и тело в унисон с божественной энергией Господа. Я не понаслышке знал о невероятных результатах, достичь которых позволяет йога, о ее огромной пользе для здоровья и о способности йогов по желанию менять свое физическое состояние. Однако то, что я увидел сейчас, не умещалось в моем воображении. Ровно через 30 минут, секунда в секунду, йог сделал выдох, открыл глаза, поднялся и молча ушел обратно в джунгли. Ему ни от кого ничего не было нужно. Он просто хотел продемонстрировать скептикам возможности йоги. И мы с врачами, изумленные, еще долго смотрели ему вслед. Куда бы ни приводили меня мои странствия, я везде слышал почтительные отзывы о святой женщине по имени Ананда Мои Ма. Я и сам читал о ее необычных способностях в знаменитой книге Парамахамса Йогананды «Автобиография йога». Он посвятил ей отдельную главу под названием «Мать, проникнутая блаженством». Один садху на берегу Ганги в Дев-Прайяге рассказал мне, что Ананда Мои Ма живет в Гималаях в городе Дехрадун. «Сегодня я собираюсь ехать туда на автобусе, хочу увидеть эту святую женщину», — сказал мне садху. «Если хочешь, поедем вместе». Во дворе дома Ананда Мои Ма целая толпа последователей с нетерпением ожидала ее появления. Мой попутчик куда-то исчез, и вскоре вокруг меня собралась небольшая группа людей, которые стали рассказывать мне о своей духовной наставнице. Ананда Мои Ма была гуру премьер-министра Индии, Индиры Ганди. Родилась она в самом конце 19 века в маленькой деревушке в Восточной Бенгалии. С самого детства она была равнодушна к мирским удовольствиям и время от времени впадала в транс, приводя в замешательство своих родных. Чем больше я слышал от ее последователей о проявляемых ею признаках экстаза, о ее сострадании и чудесах, тем большее восхищение она у меня вызывала. В какой-то момент все ожидавшие вскочили на ноги, приветствуя хрупкую пожилую женщину в простом белом саре. Это была Ананда Мои Ма. Она, в свою очередь, поприветствовала нас, сложив ладони, и села на стул. Глаза ее искрились радостью. Несмотря на внешнюю хрупкость, она излучала какую-то нездешнюю силу. Лицо ее, хотя и покрытое морщинами, казалось лицом игривого ребенка. Ананда Моима была непосредственно как маленькая девочка и в то же время мудра и серьезна, словно мать вселенной. Она была нежна, как цветок, который держала в руке, но при этом чувствовалось, что она обладает огромной силой и непреклонной волей. Улыбаясь нам и ритмично хлопая в ладоши, она начала петь имена Бога. Затем, после небольшой паузы, Ананда Моима заговорила о любви, мудрости и самопожертвовании. «Любовь — это бесконечное всепрощение», — сказала она. «А истинная мудрость заключается в том, чтобы видеть все в связи с совершенным целым. Когда вы поймете, что все принадлежит Ему, то освободитесь от всех тревог». Грациозно приложив руку к сердцу, она произнесла с закрытыми глазами: «Причина всех наших страданий в концепциях «я» и «моё». Любые страдания вызваны нашей оторванностью от Бога. Но когда мы вместе с Богом, страдания прекращаются. Страданиями Господь уничтожает страдания, а несчастьями искореняет несчастье. Когда это произойдет, Он перестанет посылать нам страдания и несчастья. Всегда помните об этом». Эти слова любящей матери, обращенные к ее детям, тронули меня до слез. Легкий ветерок пробежал по листве росших во дворе деревьев. Ананда Моима на секунду умолкла, засмотревшись на чирикающего в ветвях дерева воробья. Собравшиеся стали переглядываться и улыбаться, наслаждаясь ее тихой радостью. «Этот мир мечется между удовольствием и страданием», — продолжила она. «О какой надежности, о какой уверенности в завтрашнем дне может идти речь? Все это можно обрести только в Боге. Страдания ниспосылаются нам для того, чтобы мы вспомнили о Боге и искали в Нем утешение. Всегда, когда есть возможность, повторяйте святое имя. Произносящий святое имя находится в обществе Бога. Бог ваш лучший друг, и если вы будете всегда общаться с Ним, Он откроет вам себя». Ее добрый взгляд пробуждал веру и надежду, а ее непритязательность и простота наполняли мое сердце умиротворением. Хотя она сама считала себя всего лишь ребенком, все присутствующие воспринимали ее как мать. За то недолгое время, что я провел у Ананда Моима, я не раз видел, как отрекшаяся от миру садху, йоги и свами, которые обычно держатся от женщин на расстоянии, сидели у ее стоп, ища благословения. Однажды, когда я в полном одиночестве сидел во внутреннем дворе, туда неожиданно вошла Ананда Моима. Желая выразить ей почтение, я склонился перед ней и коснулся ее стоп. Сильно смутившись и покраснев, она отпрянула. Меня охватило жгучее чувство вины. При виде Ананда Моима я невольно хотел выразить ей почтение, но сделал это грубо и бестактно. Что я натворил? Я понял, что, невзирая на свое возвышенное положение, она была очень скромна и поэтому предпочитала, чтобы последователи не прикасались к ее стопам. Увидев, что я помертвел от стыда, Ананда Моима сжалилась надо мной и присела рядом на стул. Улыбаясь, как дитя, она закатила глаза, веки ее затрепетали и закрылись. В наступившей тишине она погрузилась в транс, и я ощутил исходящую от нее ауру материнской любви. Лицо ее, по-младенчески невинное, озарилось ангельским светом. Вместе с ней я погрузился в сокровенное безмолвие. Какое-то время спустя Ананда Моима вышла из транса, улыбнулась и жестом подозвала меня. Ее глаза излучали любовь и нежность, но когда я заглянул в их бездонную глубину, то увидел в них полную свободу от материальных желаний. Молча поднеся к носу и губам цветок лотоса, Ананда Моима протянула его мне, а затем поднялась и ушла. Лелея в сердце воспоминания об этой встрече, я продолжил свое паломничество. Со временем я стал понимать, что вести жизнь садху — это непростое испытание. Мне пришлось терпеть зимние холода, не имея теплой одежды. Моим ложем была холодная земля на берегу реки, а крышей над головой мне служили кроны деревьев или своды пещер. И днем, и ночью я был беззащитен перед насекомыми и дикими зверьми, а в случае болезни мне не на кого было рассчитывать. Но самым тяжелым испытанием оказалось полное одиночество. Однако меня это не останавливало. Из Дехрадуна я отправился на северо-запад, еще выше, в Гималаи, в Уттаркаши, место, которое многие называли «долиной святых». С незапамятных времен йоги приходили сюда, чтобы в уединении заниматься здесь медитацией. Бродя по окрестностям Уттаркаши, я нашел высоко в горах пещеру. Из нее можно было созерцать простирающийся внизу лес. Проведя в пещере несколько дней, я стал свидетелем охоты леопарда. Выследив ничего не подозревавшую лань, он бросился на нее и сомкнул на ней свои мощные челюсти. В лесу жила стая коричнево-белых обезьян. Они постоянно дрались друг с другом и, раскачиваясь на ветвях, перебирались с дерева на дерево в поисках плодов и ягод. Пятнистый олень жевал зеленую листву и траву и ощипывал кусты, то и дело тревожно озираясь по сторонам. Птицы экзотических расцветок перелетали с ветки на ветку и питались насекомыми и ягодами. Королевская кобра в поисках добычи бесшумно скользила по земле между стволами деревьев, не замечая крадущегося сзади мангуста, готового растерзать ее. Все они были моими соседями, а я всего лишь гостем в их доме. Вспоминая, как Кайлаш-баба учил меня относиться к обитателям леса, я молился о том, чтобы сохранить бесстрашие. Все живые существа, независимо от вида жизни, вынуждены вести борьбу за существование, в которой слабые становятся жертвой сильных. Но в человеческой жизни, думал я, есть другое, куда более высокое предназначение. Сидя в своем лесном жилище, я часто доставал из сумки изображение юноши с кожей синего цвета, которое пришло ко мне в Нью-Дели, и медитировал на него. Чувствуя, что меня все больше влечет к этому прекрасному флейтисту, я снова и снова задавался вопросом, кто бы это мог быть. Но спрашивать об этом у других я не хотел, так как был уверен, что по воле Бога в должный срок эта тайна откроется мне сама. Однажды весной я в полном одиночестве сидел во внутреннем дворе одного из гималайских храмов и вслушивался в утреннюю тишину. Неподалеку жужжала пчела, перелетая с цветка на цветок в поисках нектара. Наблюдая за пчелой, я понял, что занимаюсь тем же самым. Странствую повсюду ради нектара духовной мудрости и вдохновения, но пока еще не определился в своих желаниях, чтобы избрать для себя какое-то одно место — один путь и одного учителя. Вдруг издалека раздался плач младенца, зовущего мать. В этот миг я тоже ощутил себя духовным младенцем с той только разницей, что не умел плакать так искренне. «Скорее бы наступил тот день, — подумал я, — когда я научусь взывать к своему возлюбленному Господу так же искренне, как это дитя». По двору пробежал порыв ветра с гор, всколыхнув молодую листву на деревьях. Я задумался о том, что помогает нам в постижении смысла жизни, и решил поделиться своими мыслями с родными. Как дела по ту сторону Матери Земли? Я думаю, чем добрее мы становимся, тем с большей добротой к нам относятся окружающие. И чем больше в нас хорошего, тем проще нам увидеть хорошее вокруг себя. Ричард. Внезапно раздались звуки гонга, и во дворе храма стали собираться жители деревни. Храм представлял собой маленькое каменное здание, построенное на небольшом расчищенном участке леса, населенного дикими зверьми. Словно стеной храм был окружен огромными деревьями баньяна, мима и тамаринда. Местные жители поклонялись в храме каменному изваянию божества. Они простирались перед ним ниц, читали молитвы, подносили светильники и цветы. Поскольку воспитан я был в традициях иудаизма, и кроме иудаизма знал только христианство и ислам, я испытывал некоторый дискомфорт от этой церемонии и не стал принимать в ней участие. Может, это идолопоклонство? Я точно не знал, и поэтому старался избегать предвзятых суждений, надеясь, что в будущем смогу разобраться лучше. В тот день я познакомился с интереснейшим человеком, странствующим садху по имени Балашива Йоги. На вид ему было лет 40, и он часто моргал и жмурился. Невысокий и полноватый, с волнистыми черными волосами и весело блестящими глазами, Балашива Йоги ввел себя словно непоседливый подросток. Он все время что-то говорил, балагурил и не мог ни минуты усидеть на месте. Прося подаяния, он настаивал, чтобы ему давали сладости. Я впервые видел гималайского отшельника, который вел себя подобным образом. Но когда дело доходило до занятий йогой, Балашива преображался и становился воплощенной сосредоточенностью. Эта его многогранность делала общение с ним очень интересным. Мы провели вместе несколько дней и сдружились. Но в какой-то момент я почувствовал настоятельную потребность продолжить свое путешествие к вершинам Гималайских гор. Когда я пришел прощаться с Балашивой, тот схватил меня за руку. «Не уходи», — настойчиво потребовал он. «Я хочу, чтобы сегодня вечером ты послушал мою лекцию. Пожалуйста». Чем больше я отказывался, тем сильнее он уговаривал меня. Наконец я сдался. На лекцию пришло несколько сотен человек. На сцене стоял Балашива Йоги. Я сел на стул слева от сцены. Балашива Йоги начал программу с того, что показал всем пустую ладонь. Затем он сжал ее и погрузился в медитацию. Когда он снова открыл ладонь, на ней, к великому удивлению толпы, лежал черный продолговатый камень. Это был Шивалингам, символ Господа Шивы. Камень появился у Балашивы на ладони из ниоткуда, словно вырос на ней. Все были поражены увиденным. Насколько я мог судить, это была не ловкость рук, а самое настоящее чудо. Балашива Йоги поставил Шивалингам на сцену, а затем, произнеся какие-то мантры, материализовал у себя на ладони пепел. Этот мистический пепел непрерывным потоком стал сыпаться из его ладони прямо на Шивалингам. Не прошло и минуты, как тот оказался скрыт под горой пепла. Собравшиеся, включая меня, смотрели на это чудо как завороженные. Какой-то старик поднялся со своего места и стал прославлять Балашиву Йоги, а старуха с благоговением смотрела на него так, будто тот был богом. Когда выступление Балашивы Йоги закончилось, все обступили его, чтобы выразить ему почтение. А я отошел в сторону, недоумевая, как такой простоватый и неусидчивый человек смог развить столь удивительные способности. Вдруг Балашива Йоги, воздев руки, громогласно обратился к присутствующим. «То, что вы сейчас видели, это йогическая способность, именуемая прапти-сидхи. Она кажется сверхъестественной только тем, кто не знаком с наукой йоги. Занимаясь йогой, можно научиться манипулировать грубыми физическими элементами. Для этого нужно сначала понять, как управлять тонкими элементами с помощью ума». Нахмурившись, он предупредил: «Никому не позволяйте обманывать вас. То, что я продемонстрировал сейчас, не имеет никакого отношения к духовности. Это материальные способности, приобретенные благодаря аскезе и медитации. Я не Бог. То же самое можно сказать и о других, кто творит подобные чудеса. Я всего лишь обычный человек, обладающий некоторыми йогическими ситхами». Он сделал движение обеими руками, подбросив горсть пепла в воздух. «Я могу создать горстку пепла, но Бог создает вселенную». Он замолчал, оглядывая своих слушателей, а затем провозгласил самое главное из всего, что хотел сказать. «Духовная практика нужна, чтобы понять, что мы не тело, не ум и не эго, а вечная душа. Духовная жизнь — это поиск Бога и божественного начала в самом себе. Только так можно обрести умиротворение». Слушатели выстроились в очередь, чтобы получить благословение Балашивы йоги, а он тем временем подошел ко мне и поинтересовался. «Не жалеешь, что остался?» «Нисколько», — ответил я. «Безусловно, его способности произвели на меня сильное впечатление, но еще больше я оценил его прямоту, с которой он говорил об истинных ценностях жизни. Я понимал, что, пройдя обучение у любого из этих йогов, я тоже мог бы обрести подобные способности, но я также понимал, что не они являются целью духовной практики. Пожалуйста, благослови меня, чтобы я когда-нибудь понял то, о чем ты говорил сегодня». Громко рассмеявшись, Балашива йоги обнял меня как старого друга. Он обратил ко мне раскрытую ладонь, благословляя меня этим жестом, а потом сжал ладонь в кулак. Когда он разжал кулак, у него на ладони лежал священный плод Рудракш, красная бусина, покрытая пеплом. Он вложил ее мне в руку как знак своего благословения — вибути. Я возвращался в джунгли, размышляя над увиденным. Конечно, способности Балашивы йоги впечатляли, но за несколько месяцев, проведенных в Гималаях, я видел и не такое. Куда более удивительным для меня было то, что люди уже собирались поклоняться Балашиве йоге как Богу, но он остановил их. Американцы поклоняются спортсменам за их ловкость и силу, артистам за красоту и талант, ученым за новые теории и изобретения, политикам за способность влиять на людей, философам за интеллект, а бизнесменам за их богатство. В Индии же почитают йогов за их непревзойденную способность управлять тонкими энергиями. Честность Балашивы йоги восхитила меня. Истинная духовность заключается в постижении Бога и обретении божественных качеств, а не в том, чтобы выставлять на показ свои способности. Поскольку люди не могут по достоинству оценить всемогущество Бога, их привлекает демонстрация мистических сил. Сев под раскидистым баньяном, я задумался, почему люди так жаждут чудес. Непревзойденные чудеса, творимые Богом, окружают нас повсюду, но мы видим их каждый день, привыкаем и потому не обращаем на них внимания. Подняв с земли семечко баньяна, я стал внимательно рассматривать его. Господь поместил в это крошечное семечко огромное дерево, и каждое такое дерево даст еще тысячи семян. Это ли не чудо? Есть и другие примеры. В одной туче, легко плывущей по небу, Бог хранит столько воды, что ею можно затопить целый город. Когда мужчина и женщина соединяются для зачатия ребенка, они даже не задумываются о том, как будет развиваться зародыш в утробе. Это происходит само собой. Разве это не чудо? Разные виды жизни наделены разными способностями. Живые существа летают, плавают, бегают, лазают по деревьям, ползают по стенам и даже создают цивилизации. Разве может это быть случайность? Все мироздание — нескончаемая череда чудес. Конечно, способность человека управлять материальной энергией достойна уважения, но, как справедливо укорил свою зачарованную аудиторию Балашива йоги, я могу создать горстку пепла, но Бог создает Вселенную.